Я вот, например, тебя видел. Держу пари, что нет. Я подъехал только тогда, когда ты уехал. А к шахте я вообще полз по-пластунски. Да. Так значит, я видел кого-то другого. Я попытался вспомнить, как выглядела та смутная фигура. Если это был не Керман, то ясно было одно. Это был такой же высокий, худой и широкоплечий мужчина, как он. «Может быть, это кто-то из шайки», — предположил я и взглянул на часы. «Они должны позвонить мне через 15 минут». «Ну, конечно, не мне, если вообще позвонят». Керман потер кулаками глаза. «Я чувствую себя совершенно измученным. Это пятичасовое сидение в машине меня окончательно доконало». «Как ты думаешь, они освободят Дедрика?» «Не знаю, не знаю. Такой исход был бы просто счастливым. Брэндон будет рад, если он не вернется. За это отвечает миссис Дедрик. Но ведь мы соучастники. Ее-то тронуть он побоится, зато на нас отыграется». «Ну что ж, пусть отыгрывается». Я пошел, чтобы налить себе виски, и в это время в комнату бесшумно вошел Маршленд. «Итак, вы благополучно вернулись», — сказал он. «Я очень беспокоился». Он вопросительно взглянул на Кермана. Я представил их друг другу. «Что за неприятное ожидание», — продолжал Маршленд. «Вы сейчас ведь ждете их звонка?» «Да», — ответил я. До 3 обусловленных часов осталось 5 минут. «Вряд ли они отпустят его, вряд ли», — сказал он. «Если в течение получаса не будет звонка, тогда я позвоню в полицию. Это, конечно, ваше дело, но на вашем бы месте я подождал до утра. Теперь каждый неверный шаг грозит ему гибелью. По-моему, он уже мертв». Я почувствовал усталость от бесцельных разговоров. «За что вы так не любите Ли Дедрика, мистер Маршленд?» Он не ответил на мой вопрос, а прошел на террасу. Простояв там 3-4 минуты, он опять вернулся в комнату. «Лучше я пойду взгляну, как там моя дочь», — сказал он, разговаривая не столько с нами, сколько с самим собой. «Это ожидание очень тягостно для нее». У двери он взглянул на меня. «Мужчина, который женится на женщине ради денег, всегда заслуживает презрения, мистер Мэллой». И он вышел из комнаты. «А разве Дедрик женился на ней ради денег?» — спросил Керман. «Не знаю, не знаю». Я указал пальцем на часы. «Уже 5 минут сверх срока». «Да, дело дрянь. Во всяком случае, нам остается только ждать». Я положил ноги на диванчик. «А мне нравится эта женщина. Может быть, она избалована, слишком богата, зато у нее нежное сердце». «Я предпочитаю женщин с твердым сердцем», — сказал Керман. Текли минуты. Мы начали дремать и, наконец, заснули. Разбудили меня первые лучи солнца. Я взглянул на часы. Было 6 с минутами. Тишину раннего утра нарушал только храп Германа.